У эфіры радыё Свабода. З вами Віталь Сямашка, і я запрашаю вас на праграму «Падарожжа Свабоды». Гэтым разам за сотню метраў ад беларуска-расійскай мяжы. У самай аддаленай ад асноўнага грузапатоку ў мытны пункт на расійска-беларускай мяжы, што ў вёсцы Ляды на Дубровіншчыне, хацеў патрапіць даўно. Нашы ляды і расійскія грыбіні за некалькі соцень метраў адна ад адной, раздзеленыя мостам праз раку Мірэю. За савецкім часам расейцы і беларусы мелі хаты і зямельныя ўчасткі па абодва бакі умоўнай тады мяжы. Таму мэты нумар адзін я паставіў сабе параўнаць два стаўшыя рознымі лады жыцця, роднасных у літаральным сэнсе вёсак. Вандроўку ж падаходзіў пачатак газанафтавай вайны паміж краінамі з магчымымі наступствамі ў выглядзе ўзмацнення мяжы ды ўвядзення транспартнага візавага рэжыму. З першых хвілін высветлілася, што мясцовая засцерагаецца гэтага больш, чым хто. Мажны, каржакаваты прараб Валодзе, што працуе ва ўзнікшым 3 гады таму аграградку, кажа, што гэта мы ўжо праходзілі. Гэта не было той трасы. Да, была перагружка. Па Масковскай шашы. Да. Была ўся і братва. Зрэшты, з крыміналам паблізу мяжы традыцыйна небяспечна. У вёсцы на 700 знешым жыхару паўсотні былых зэкаў. Тут кожны ведае чыста мясцовую показку. Сляды вядуць у ляды, з лядоў няма слядоў. Кажа ўсё той же Владимир. Коня украдуць, заводили на чердак. Кирпичи до хвасту говорить, чтобы держал. Ляды идут на это. А коня нема. И у сараях нельзя. Параўнальна нядаўна для лядоўцаў быў трывалы дадатак у бюджэт. Уласнае малако неслі на продаж у Расію. Але прапаганда ў тамтэйшых СМІ сваю ўзяла. Маляў беларускае малако з-пад Чарнобыля і з антыбіётыкамі. Памянённы Валодзя спытываў прадавачкі ў краме. Николаевна, на гады два не скупаюць. Еще ли даже малако не жыве ў нас? Жакупачна ў нас 730. Да. Но я еще держу. Так а за што жыць так? Чтоб машину иметь достаток, дзецям помочь. Я за корову получаю, прыдержу, 3 коровы, 1 200 000 в месяц. Да. Ну вот что плохо, что попасано. Листа да тут. На центре 120, наверное, на слободе по 60. Тут где-то 40 с чем. 22-гадовы разнарабочы Віктар сваёй гаспадаркі няма і не хоча мець. А маўляў, лянота. Кажа, што задавальняе праца. Гадзінамі сядзець ля складу ў чаканні разгрузкі ці выгрузкі рэдкай машыны. Ну і колькі яны тебе кладуць на месяц? Ёй 300, ёй больш. А маладзі шмат тут? Ай, немнога. Хто ў Расію, хто ў горад падаецца. А ты чаго не паехаў? Не хочацца. Падыходжу нарэшце да невялікага пафарбаванага ў белае фургончыка пад сённяшнім дзяржаўным сцягам. Гэта наш прапускны транспартны пункт. Расійскі за мостам на ўзгорку, ну, выглядае яўна больш трывала. Беларускі начальнік спадар Грачоў зазначае. Была ў мяне фатаграфія гэтага моста. Рыбраўна лежала. Не возім мытны саюз, так будзем масоўваць в мяжу. Яны і так умацавалі, нам стыдна гаварыць. Па 5 временны ўвоз вядуць. Аднак пакуль ані ў беларусаў, ані ў расейцаў дакументы не правяраюць. Праход ды праезд праз мяжу вольны. Яшчэ ў аўтобусе пазнаёміся з 42-гадовым жыхаром расійскіх грабянёў Мікалаем, які праязджаў адведаць родную сястру ў суседняй Калінаўцы. Яго расповед і для ехаўшых мясцовых стаўся шокавым. Казалі, ось так мала ведаем адно пра аднаго. Гаварыў суразмоўцу на яго на мове. Я работал трактарыстам, сейчас я дома строю, вот, у район Смоленск. Ой, 2 года назад я получал 500 рублей русскими за день. Я сейчас дома строю, веду к частнику, я получаю 4 000 в день. Как с кем договоришься? А у совхозах сейчас 2 человека работают. Один тракторист, 2 пастухов. Моя жена Даляка, она получает и 800 рублей в день. Вместе ей выходит где-то около 20 000. Русскими. А сколько на нее коров? 35. Моя сестра у Калинки работает, она 50 доит. Она таких денег не получает. А сколько деревни осталось жить? Через 5 лет там никого не будет. Старики вымер, молодежь вся тянется туда. Раньше белорусы в советское время на глуши жили, а теперь наоборот. Нет, смотрите, у вас посеяно. И у нас все кустарником поросло. У нас технику всю распродали, на металл порезали, установились директорами. Когда было что продать, металл увозили, сушили. Шилки, дробилки. Включу дома белорусскую программу. Любоглян. Это показуха, ну хорошая показуха. А у нас баллон газа российский 600 рублей. Белорусский газ 250. Российский. В Киргизии война идет, там газ бесплатный. Зато у нас столько не получается, сколько вашей доярки. Ну так правильно. У вас же свое молоко хватает. У меня 2 коровы прям по двор подъезжает, выносим, сдаем. Овши есть, кролики, куры, утки. И она утром 3 часа, в обед 3 часа, вечером 3 часа. Целый день свободно. Она в рядочку про полю. Картошки свои садит. Малец он. Так. Все путем у вас. Конечно. У эфиры «Радуя Свобода». После обвестки протягнем. Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. У эфиры «Подороже свободы». Мы протягиваем подороже по вёсцы Ляды, что на белорусско-российской меже. У Ляды я приехал с двумя спадорожниками. Сябрами партии «Справедливый мир», с подарами Миколаем Корниенком, який у 70-х минулого веку працавал сакратаром парткаму КПСС тутэйшага саугаса за Дняпровски, и Миколаем Петрушенком, який представляет громадскую инициативу «Наш дом». У пошуку материалу домовились развестись у розные баки. Першым я злапал Миколая Семеновича, який уже вел дискуссию с российским милициянтом, який приехал допомогчи по господарце своей мати Тихоновне, что живе в Лядах. А вы сами верите, что она будет введена? Братья славяне, а исходно арийцы, да, они произошли от одного корня. Послушайте, сейчас брат брата давит так, как пыль лечит. Есть у Лукашенко старший брат и младший. И Виктор, и Коля. Кольку ненавидит. Виктор хочет стать президентом. Батька хочет Кольку. Конкурент уже. Гражданин России могу поставить батьку Лукашенко две заслуги. Это чистота. И вторая, то, что он не лег под америкосов. Хений. Кто туда пробрался к этой кормушке, тот и рыльца в пушку делает. И поставил туда любого его из крестьян, то и самое будет. Не будет воровать. Как вы уже чули, до другой сусветной Ляды были габрейским местечком, где их проживало до 2000. У войну все были расстреляны у лесе на теперь российской территории. Там стоит помник, який, однако, тые мясцовые улады не признают за свой. Не барадкуюць, не ускладаюць кветки на успамин. А я ж сустрэўся с галоўнымі лядовскими доўгажыхарками. 95-годовой спадарыня Зинаидой Весняковой, да ей сябровкой, 78-годовой Ніны Чулановой. И они все бачили на свои вочы и памятаюць. Не бы як чора. Ну что я говорю, те не такие, как мы. Ну за что их расстреляли тут? Заругались и над ними. Было 300 домов еврейских. Жили мы хорошо с евреями. Но не мог меня хлеба. Пойдешь к ему, и он к обеду жить. А ему-то работаючи. Немцы их согнали, есть не давали. Деточка моя, гнали их партиями. А кто гнал? Хохлы были полицаями. Не немцы, а свои. И грязь засевали с грибачу. Им хотелось, а так кто гнал? И заругаться над ними. А тогда раздяют их, кладут и стреляют. Детей ломают на колено, бросают. Деточка, это страшно было. И немцы были хорошие люди. И их стреляли, и наших стреляли. А наши были еще злейшие, полицаи. А после свистала кровь сквозь землю. Переставление света было какого-то, деточка. А при колгасах вы обижали вас сильно? Мы малые были. Бегали на работу за палочки. Пошла я доить коров в 54-м году, 18 мая. А на пенсию в 92-м году. Хоть бы дал нам кто копеечку. 28 было и 30. Стал добавлять 500 тысяч. Я пошла на пенсию 72 рубли. А теперь получаю 500. Тогда за 70 более чего было купить, чем теперь за 700. Так я пойду хлеба. Я возьму 10 и 12 булок. А теперь 2000 отдай за булочку. Корони меньше становится. У кого сила? По 5, по 4 держи. Прямая? Да. Где лядовцы працуете? Да ярками, скотниками. От лядов. Где там директором что-то не ладилось у них. Человек 10 пошли на Россию и работают на пилораме. Больше, наверное, зарубляют. 2 года я работаю. Директор. И он к нам приходил. Дочка работает экономистом. Ну, мальчишка. Молоденький. Саша, издавали вместе телят, что в совхоз, а что в карман. Сашки, не крадет. Я ты глядеть за усим. Но если будешь правильно жить, указывать, обязательно будешь плохим. Тем часом, спадар Корниенко доведался, где живе ягоная давняя сябровка да супрацовница. Спадарня Полина Хведоровна Шекина. У Лядах у сети не молятся на ее сына, генерал-полковника ФСБ России, який на уластные гроши 3 года тому побудовал в вёсцы православный храм Святого Духа на Манар-Московске с куполами да вензелями. Помененный Володя мне еще на початку знакомства расповел. Он же Леднянский, Шекин. Батьк Алтух его звали. Да, да, он живет в Москве. Так и что ж построил тут, кроме церкви? Дома еще домой, асфальт домой приложил. Для того, чтобы сделать такой забор, нужны три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги, и в-третьих. Миколай Леонидович хвалюется, переступаючи порог. Типа, знаю я его сегодня, сябровка про 40 год. Здравствуйте, Федор. Да, давайте знакомы, что-то. Вроде знакомые. Конечно. Похоже. Сын сейчас и приезжает. Приедь, поедь. В искусстве сына дякуете. За церковь. Уже у Дубровни на стадионе делюсь уражениями со спадарами Петрушенком да Корниенком. И красовское питание. Кому все-таки жизнь хороша? У Беларуси или у России? Пока ты ходил, мы разговаривали с этим человеком, который есть фотография. Мост через эту Мерею. И половина моста с Беларуси была железобетонная уже, половина еще деревянная. Российская сторона. Россия и тогда беднее жила. Но сегодня наши померковные белорусы, не ведают, что доярка российская за день зарабатывает 60 тысяч в день. Надаева 300 литров, за ней закреплено 40 коров. Наша среднестатистичная доярка тоже Надаева 300 литров в день. Вопрос, где ее зарплата? Вот. Коли она в день зарабатывает, дай бог, если 15. Все ж таки, белорусский народ ромается. Иншая справа, что вельми много штучного, показного, нереального. Вот коли ехали от магистрали, видно, два дома двухэтажных, один на 16 квартир, другой на 8, с выбитыми окнами. Тут же сразу президентские домики агрогородов. Лады завсёды были великим населенным пунктом. В советские часы жило до 1000 человек. Была колись больница, зараз маленечки ФАП. Был колись маслозавод. Ранее русские за молоком проезжали у ляды, теперь не. Вот все молятся на этого генерала, зробив храм православный. Молодчина, конечно, ничего не скажешь. Только и он повинен это был зробить. Мясовые улады, и мясовая церква, такие населенные пункты, как ляды, он мая право и зараз быть одним из ведущих программы. Не подкрепиться, что как было и в творчестве. Який прогресс тут может быть? Домики не спасут господарку. Давайте откажем сами себе на питание. Чи кто б з нас поехал жить и працевать в эту вёску ляды? За те гроши, которые зараз платят, не поеду. Я учора был на Смоленщине, познакомился с наставницей. Подписывая договор, что она отработает несколько лет в деревне, она получает нашими 50 миллионов рублей. Дайте нашей учительнице такую подъемную, то это касается и дояр, и библиотекаря, и медсестры, и т.д. Да, люди поедут. Когда им даем только агрогородок, то это будет пшик. На хвалях Радио Свобода прогучали подорожи свободы. Мы гутарили и с белорусами, и с российцами, что живут у километра от вёсцы ляды, где переконалися, что это уже два светы, два лады життя. С вами был Виталь Сямашко. Усяго наиздоровших.